Глава 13. Вернувшись из Сент-Питерпорта, Сент-Джеймс первым делом заехал в отель, но нашел их комнаты пустыми, а портье сказал ему, что никакого сообщения его жена не оставляла. Тогда он отправился в полицию, где застал главного инспектора Ле Галле за пожиранием огромного сэндвича из багета с креветочным салатом. Инспектор проводил его в свой кабинет, где предложил кусок своего сэндвича, от которого Сент-Джеймс отказался, и чашку кофе, который Сент-Джеймс принял. К кофе инспектор достал откуда-то и положил на стол шоколадные конфеты, но поскольку вид у них был такой, словно их шоколадное покрытие не однажды таяло и застывало снова, то Сент-Джеймс решил ограничиться кофе. Он описал Ле Галле всю историю с завещаниями Бруаров, брата и сестры. Тот слушал, не переставая жевать, и делал пометки в блокноте, который извлек из стоявшей на его столе пластиковой коробки для входящих и исходящих дел. Рассказывая, Сент-Джеймс наблюдал, как инспектор подчеркивает фамилии Филдер и Мулен и рисует рядом с последней вопросительный знак. Ле Галле прервал поток информации сообщением о том, что знал об отношениях Бруара с Полом Филдером, но Синтия Мулен раньше в этом деле не фигурировала. Еще он записал все о завещаниях Бруара и вежливо выслушал теорию Сент-Джеймса, которая созрела у того по дороге в город. По предыдущему завещанию, о существовании которого было известно Рут Бруар, наследство получали люди, вычеркнутые из последнего документа: Анаис Эбботт, Фрэнк Уизли, Кевин и Валерий Даффи, а также дети Ги Бруара, как того требовал закон. Но поскольку об изменениях в завещании она ничего не знала, то пригласила всех присутствовать при его чтении. Если, подчеркнул Сент-Джеймс, кто-нибудь был в курсе более раннего документа, то у него появляется ясный мотив для того, чтобы разделаться с Ги Бруаром и получить свое не позже, а раньше. «А Филдера и Мулен в предыдущем завещании не было?» — спросил Ле Галле. «Она их не упоминала», — ответил Сент-Джеймс. «И поскольку на сегодняшнем чтении они отсутствовали, то, по-моему, мы не ошибемся, предположив, что мисс Бруар ничего об этом не знала». «А они?» — спросил Ле Галле. «Сам Бруар мог сказать им об этом. И тогда у них тоже появляется мотив. Что скажете?» «Полагаю, что это возможно». Вероятным это предположение он не считал, поскольку речь шла о подростках, но его радовало любое свидетельство того, что мысль Ле Галле работает еще в каком-то направлении, кроме недоказанной вины Чайны Ривер. Видя, что Ле Галле настроен непредвзято, Сент-Джеймс очень не хотел возвращать его к предыдущему образу мыслей, но приходилось быть честным, иначе его замучила бы совесть. С другой стороны, Сент-Джеймс, который полагал, что его лояльное отношение к жене должно распространяться и на ее друзей, начал неохотно и, заранее зная, как отреагирует инспектор, все же передал ему то, что получил при последней беседе от Рут Бруар. Ле Галле перелистал паспорт покойного, потом перешел к счетам и чекам. Счет из гриль-бара «Цитрус» привлек его особое внимание. Он долго смотрел на него, постукивая по нему карандашом и жуя очередной кусок сэндвича. Поразмыслив, он развернул свое кресло и протянул руку к конверту из манивской бумаги. В нем оказались бумажки с напечатанными на них заметками, в которых он рылся до тех пор, пока не нашел то, что ему, очевидно, было нужно. «Почтовые индексы», — сказал он Сент-Джеймсу, — «оба начинаются на 9-2, 9-2-8 и 9-2-6». Один из них принадлежит Чероки Риверу, как я понимаю. Вы уже знаете? Я знаю, что он живет где-то недалеко от того места, куда ездил Бруар. Второй его индекс, — сказал Ле Галле, — 9-2-6. А другой — вот этого ресторана, гриль-бара «Цитрус». Вам это о чем-нибудь говорит? Только о том, что Ги Бруар и Чероки Ривер провели некоторое время в одном и том же округе. А больше ни о чем? Как я могу предполагать что-то большее? Калифорния — обширный штат. И округи в нем тоже, наверное, обширные. Не думаю, что на основании одних только почтовых индексов можно сделать вывод о том, что Бруар и Ривер встречались до того, как последний приехал со своей сестрой на остров. То есть никакого совпадения вы тут не видите? Подозрительного совпадения. Возможно, я бы его увидел, если бы мы имели дело лишь с теми фактами, которые сейчас перед нами, паспортом, счетами и домашним адресом Чироки. Но некий юрист, скорее всего, с тем же самым индексом, нанял Ривера, чтобы тот доставил архитектурные чертежи на Гернси. Поэтому мне кажется разумным предположить, что Ги Бруар ездил в Калифорнию для встречи с этим юристом и архитектором, который, возможно, проживает по тому же самому индексу, а не с Чироки Ривером. Я не думаю, что они встречались до того, как Ривер и его сестра приехали в Ле-Репозуар. Но вы согласны с тем, что такую возможность нельзя сбрасывать со счетов? Я бы сказал, что со счетов нельзя сбрасывать никакую возможность, включая и кольцо, которое они с Деборой нашли в бухте. Сент-Джеймс это понимал и спросил о нем главного инспектора Легале, точнее о том, не может ли на нем оказаться каких-нибудь отпечатков, хотя бы частичных, которые будут полезны полиции. Судя по виду кольца, вряд ли оно долго лежало на берегу, подчеркнул он. Но главный инспектор, вне всякого сомнения, и сам пришел к такому же убеждению, осмотрев его. Легале отложил сэндвич и вытер пальцы о бумажную салфетку. Взял чашку с кофе, которую игнорировал во время еды, устроил ее поудобнее в ладони и только потом заговорил. От двух слов, которые он произнес, у Сент-Джеймса заныло сердце. Какое кольцо? Бронзовое или медное, или просто железное, объяснил Сент-Джеймс. С черепом и костями напечатки, цифрами 39-40, у черепа на лбу и подписью по-немецки. Он сам послал его в полицейское управление некоторое время тому назад с наказом передать инспектору Легале лично в руки. Он не добавил, что в роли курьера выступала его собственная жена, так как внутренне готовился услышать от Легале неизбежное. Задавая себе вопрос, чем это неизбежно обернется, он знал ответ заранее. «Не видел». Ответил ему Легале и поднял трубку, чтобы узнать, не лежит ли кольцо где-нибудь в приемной. Со слов Сент-Джеймса он написал дежурному офицеру кольцо. Когда офицер ответил, он хмыкнул и уставился на Сент-Джеймса, продолжая выслушивать отчет о чем-то еще. Наконец он сказал, «Ну так несите его наверх». Отчего Сент-Джеймс снова задышал полной грудью. Но Легале продолжал. «Бога ради, Джерри! Я не тот человек, кому надо жаловаться на какой-то чертов факс. Разберитесь с ним как-нибудь сами, ясно?» Ругнувшись, он швырнул трубку, а когда заговорил снова, то во второй раз за последние 3 минуты смутил спокойствие духа Сент-Джеймса. «Нет там никакого кольца. Может, еще что-нибудь скажете?» «Должно быть, произошла ошибка». «Или автокатастрофа», — хотелось добавить Сент-Джеймсу, но он знал, что это полная ерунда, так как сам ехал той же дорогой, по которой раньше вернулась в город его жена, и не увидел ни одного разбитого фонаря и никаких других следов дорожного происшествия, из-за которого Дебора не смогла бы выполнить свой долг. Да и вообще на этом острове никто не ездил со скоростью, достаточной для автокатастрофы. Самое серьезное, на что способны здешние водители, это погнуть кому-нибудь бампер или помять крыло, не больше. А это не могло помешать его жене прийти в полицию и передать кольцо Легале. Ошибка. Легале говорил уже не так дружелюбно, как раньше. Да. Понятно, мистер Сент-Джеймс. Ошибочка, значит, вышла. Тут он повернул голову, чтобы поглядеть, кто стоит у открытой двери кабинета, и увидел офицера в форме с пачкой документов в руках. Легале жестом приказал ему отойти, сам встал и закрыл дверь. Скрестив на груди руки, он повернулся к Сент-Джеймсу. «Я не возражаю, чтобы вы тут вынюхивали, мистер Сент-Джеймс. Страна у нас, сами знаете, свободная, и если вам надо задать пару вопросов тому или другому парню, и он не против, то и мне все равно. Но скрывать улики — это совсем другое дело». «Да я же понимаю». «Не думаю. Вы приехали сюда с определенным намерением, и если вам кажется, что я этого не знаю или не понимаю, к чему это может привести, то лучше вам переменить свое решение. А теперь мне нужно кольцо. Немедленно. Позже мы разберемся, где оно побывало, с тех пор, как вы подняли его на пляже. А заодно и с тем, зачем вы его вообще подняли. Можно подумать, черт возьми, вы не знали, что в таких случаях надо делать. Я ясно выражаюсь. Сент-Джеймс не получал таких выволочек с ранней юности и сейчас чувствовал себя так, словно разъяренный учитель прилюдно стащил с него штаны. Ситуация не из приятных. У него даже мурашки по коже побежали. Настолько это было унизительно, но делать было нечего. Он это заслужил, да еще как. Однако сознание собственной вины не смягчало чувство горечи, испытываемой им в данный момент. И не могло предотвратить удар, который это происшествие нанесет его репутации в будущем, если он не исправит ситуацию в кратчайшие сроки. «Я не знаю, что могло случиться», — сказал он, — «но приношу вам мои глубочайшие извинения, кольцо». «Мне не нужны ваши дурацкие извинения», — рявкнул Легале. «Мне нужно кольцо. Вы получите его немедленно. На это я, черт возьми, надеюсь, мистер Сент-Джеймс». Главный инспектор подошел к двери и распахнул ее. Сент-Джеймс не помнил случая, когда бы его выпроваживали столь бесцеремонно. Он вышел в коридор, где ждал офицер с бумагами в руке. Опустив глаза, точно в смущении, он проскользнул мимо него в кабинет главного инспектора. Легале захлопнул дверь. А напоследок бросил вместо «до свидания» «хромоножка чертов». Дебора обнаружила, что буквально все гернсийские торговцы антиквариатом жили в Сент-Питер-Порте. Как и следовало ожидать, они облюбовали старейшие кварталы вблизи гавани, но вместо того, чтобы обходить одну за другой их лавки, она предложила Чироки обзвонить их. Поэтому они вернулись назад к рынку, а оттуда прошли прямо к городской церкви. Сбоку от нее стоял телефон-автомат, который был им нужен, и пока Чироки стоял и с серьезным видом наблюдал за Деборой, она скармливала автомату одну монету за другой, выясняя, в каких именно магазинах продается военный антиквариат. Ей казалось логичным начать с них, а потом расширять круг поисков по мере необходимости. Как оказалось, всего две лавки в городе торговали подобным добром. Обе находились на Милл-стрит, мощеной улочке, карабкавшейся вверх по холму от мясного рынка. Мудрым решением муниципалитета она была переведена в разряд пешеходных. «Впрочем, — подумала Дебора, — когда они ее нашли, здесь все равно ни одна машина не проехала бы, не ободрав себе бока о стены». Улочка напомнила ей Шэмблс в Йорке. Чуть более широкая, она также вызывала воображение картины прошлого, когда запряженная лошадьми повозка, медленно тащившаяся по мостовой, служила единственным транспортным средством. Магазинчики на Милл-стрит отражали патриархальный период развития торговли, так как украшения в их окнах почти отсутствовали, а сами окна были снабжены мощными переплетами, и двери тоже были серьезны. Дома, в которых располагались эти заведения, вполне вероятно служили их владельцам и постоянными квартирами, так как имели по три аккуратных этажа, а их крыши украшали слуховые окна и ряды каминных труб, выстроившихся по росту, точно школьники на линейке. Район был малолюдный, поскольку лежал довольно далеко от оживленных магазинов и банков Хай-стрит и ее продолжение Ле-Полле. Пока Дебора и Чироки оглядывались в поисках первого адреса и фамилии, которые она записала на оборотной стороне незаполненного чека, ей пришло в голову, что даже самый оптимистически настроенный торговец рискует прогореть, открыв здесь магазин. Обнаружив первый из двух нужных им магазинов, они увидели в его окне унылый транспорт, объявлявший о грядущем выходе из бизнеса. Вид у него был такой, словно он служил местным торговцам, переходящим знаменем. Антикварный магазин Джона Стивена Митчелла предлагал совсем немного вещей на военную тематику. Возможно, по причине скорого закрытия в нем оказалась всего одна витрина. В основном там были различные медали. Компанию им составляли три кортика, пять пистолетов и две фуражки вермахта. Несмотря на разочарование, охватившее ее при виде этой витрины, Дебора решила, что раз в ней все немецкое, то, может быть, надежда еще есть. Они с Чероки склонились над витриной, изучая выставленные предметы. Когда к ним вышел владелец, вероятно, сам Джон Стивен Митчелл, судя по его влажным рукам и мокрым пятнам на фартуке, они оторвали его от мытья посуды. Не переставая вытирать тошнотворной, засаленной тряпкой руки, он любезно осведомился, чем может им помочь. Дебора вытащила найденное ими с Саймоном на пляже кольцо, стараясь не касаться его сама, и предупредила Джона Стивена Митчелла, чтобы он тоже его не трогал. Она спросила, видел ли он этот предмет раньше и может ли что-нибудь о нем сказать. Митчелл взял с кассы очки, надел их и склонился над кольцом, которое Дебора положила на витрину с военными артефактами. Вооружившись дополнительно увеличительным стеклом, он стал разглядывать надпись на черепе. «Западный бастион», — пробормотал он. 39:40. Он умолк, точно обдумывая свои слова. Так переводится «Die Festung in Westen». А год, в общем, похоже на памятный знак о строительстве какого-то оборонительного сооружения, а может быть, это метафорическое обозначение оккупации Дании. С другой стороны, черепы кости были типичны для отрядов СС, так что, может быть, это как-то связано с ними. «А к оккупации Гернси оно может иметь отношение?» — спросила Дебора. «Тогда оно затерялось бы, когда немцы сдались союзникам, но нет». К оккупации оно отношения не имеет. Даты не те, и выражение «западный бастион» теряет смысл. Почему это? Чероки не сводил глаз с кольца, пока Митчелл осматривал его, но теперь вдруг взглянул прямо на антиквара. «Потому что они не строили здесь крепостей», — ответил Митчелл. «Разумеется, они построили тоннели, укрепления, артиллерийские батареи, наблюдательные башни, госпитали, много всего, даже железную дорогу. Но никакой крепости. Впрочем, даже если бы они ее тут возвели, дата все равно указывает на год перед оккупацией Гернси». И он во второй раз склонился над кольцом с увеличительным стеклом в руке. «Надо сказать, я такого еще не видел. Хотите продать?» «Нет-нет», — ответила ему Дебора. «Только выяснить, откуда оно могло взяться, так как, судя по его состоянию, вряд ли оно пролежало где-нибудь в земле с 45-го года». Им показалось, что самое правильное будет начать поиск с антикваров. «Понятно», — отозвался Митчелл. «Что ж, если им нужна информация, то глупо не поговорить с Поттерами. Они тут совсем рядом, всего в нескольких домах». Антикварный магазин «Поттер и Поттер», владельцы Жанна и Марк, мать и сын, — пояснил он. «Она специалист по фарфору, так что помочь им она не сможет. Зато он знает о немецкой армии времен Второй мировой. Все, что только можно знать». Не откладывая, Дебора с Чероки вышли на Милл-стрит и пошли дальше. На этот раз вверх по склону холма, мимо темного отверстия между двумя домами, которое называлось Бэк-Лейн. Сразу за этим переулком они и обнаружили магазин «Поттер и Поттер». В отличие от лавки, где они только что побывали, он производил впечатление процветающего предприятия. Войдя, они обнаружили за прилавком матушку Поттер. Она сидела в кресле-качалке, поставив ноги в шлепанцах на обитую стеганым материалом скамейку, а ее внимание было целиком отдано экрану телевизора размером с обувную коробку. По нему шел фильм. Одри Хепберн и Альберт Финни ехали по сельской местности на старинном МГ. Автомобиль показался Дебре похожим на машину Саймона, и впервые с тех пор, как она отложила визит в полицию ради того, чтобы повидаться сначала с чайной Ривер, Дебора ощутила укол совести. Она словно попалась на крючок, и ее полегоньку тянули куда-то. Чувством вины это не было, ведь она не сделала ничего такого, чего следовало бы стыдиться, и все же это было неприятно, как дурной привкус во рту, от которого хочется поскорее избавиться. Она даже удивилась тому, что так странно себя чувствует. До чего же это раздражает, когда приходится отвлекаться от важного дела по пустякам. Она заметила, что Чероки нашел военный отдел, который оказался значительным. В отличие от антикварного магазина Джона Стивена Миллера, Поттер и Поттер торговал всем на свете, начиная от старых противогазов и заканчивая кольцами для салфеток со столов немецких офицеров. Даже пушка ПВО и та была выставлена у них на продажу, не говоря уже про старый кинопроектор с фильмом, который назывался «Хорошая вещь». Чироки сразу направился к витрине с полками, которые приводились в движение электричеством, поднимаясь и опускаясь на специальном барабане, стоило только нажать кнопку. На них Поттеры хранили медали, значки и военные знаки различия. Брат чайный начал изучать полку за полкой. При этом он нетерпеливо постукивал ногой по полу, что говорило о его стремлении найти хоть что-нибудь для облегчения участи сестры. Матушка Поттер отвлеклась от Одри и Альберта. Она была полной, слегка выпученные глаза выдавали проблемы со щитовидной железой, но на Дебору она глядела дружелюбно. «Чем могу помочь, моя дорогая?» «Нам бы по военной части. Тогда вам нужен мой Марк». Прошлепав к полуприкрытой двери, она распахнула ее, явив их взору лестницу. Шла миссис Поттер, держась рукой за мебель, как человек, нуждающийся в операции по замене тазобедренного сустава. Остановившись у лестницы, она крикнула сына, и его бестелесный голос отозвался откуда-то сверху. Она сообщила ему, что пришли клиенты, и придется оторваться от компьютера ненадолго. «Интернет», — сказала она Деборе доверительно, — «хуже героина, ей-богу». Марк Поттер, с грохотом спустившийся по лестнице, оказался совсем не похож на человека, страдающего какой-нибудь зависимостью. Несмотря на время года, его лицо было темным от загара, а в движениях сквозила энергия. Он сразу же поинтересовался, чем может им помочь, что именно они ищут. Он все время получает новые предметы для продажи. Люди умирают, а их коллекции остаются, и если вы спросите меня, от этого всем хорошо. Поэтому если сейчас нужной им вещи у него не найдется, то не исключено, что он сможет ее для них достать. Дебора снова вытащила кольцо. При виде его лицо Марка Поттера просияло. «Еще одно!» — воскликнул он. «Ну и ну! За все время, что я в деле, мне попадалось только одно такое, а тут второе. Как вы его нашли?» Жанна Поттер подошла к сыну и встала по другую сторону витрины, на которую выложила кольцо Дебора, снова попросив всех не прикасаться к нему. Женщина сказала: «Точно такое, как ты продал, правда, милый?» Потом обратилась к Деборе. «Оно у нас тут долго лежало. Мрачноватая штука, как и это. Я уж думала, мы никогда его не продадим. На такую вещь не скоро найдешь охотника, так ведь?» «А давно вы его продали?» — поинтересовалась Дебора. Поттеры переглянулись. «Когда?» — спросила мать. «Дней 10 или 2 недели?» — стал вспоминать сын. «А кто его купил?» — спросил Чироки. «Вы не запомнили?» «Конечно, запомнил», — ответил Марк Поттер. Его мать с улыбкой добавила: «Еще бы ты не запомнил! Глаз у тебя наметанный, известное дело!» Поттер усмехнулся и ответил: «Ты же знаешь, это тут ни при чем. Хватит меня дразнить, глупая старуха!» После этого он заговорил с Деборой. «Одна американская леди. Я запомнил ее, потому что американцы вообще редко бывают на Гернси, а зимой особенно. Да и что им тут делать? Когда они отправляются в Европу, то на уме у них места поважнее, чем Нормандские острова, верно?» Дебора слышала, как рядом с ней Чироки набрал полную грудь воздуха. Она опередила его вопрос. «Вы уверены, что это была именно американка, леди из Калифорнии? Я услышал акцент и спросил, откуда она?» Мама тоже слышала. Жанна Поттер кивнула. «Мы поговорили о кинозвездах», — сказала она. «Я-то сама там никогда не бывала, но думала, что те, кто живет в Калифорнии, каждый день с ними на улице сталкиваются. А она сказала, что нет, это не так». «Харрисон Форд», — сказал Марк Поттер. «Не ври, ма». Она засмеялась и прикинулась смущенной. «Да иди ты». И обратилась к Деборе. «Мне Харрисон нравится. Помните маленький шрам у него на подбородке? Он с ним такой мужественный». «Ах ты, проказница!» — сказал ей Марк. «Что сказал бы папа?» Чироки, вмешавшись, с надеждой произнес: «А как она выглядела, эта американская леди? Вы помните?» Как оказалось, они ее не очень хорошо разглядели. На голове у него было что-то намотано. Марк думал, что шарф. Его мать считала, что капюшон, так что волос и верхней части лица видно не было. Да к тому же в магазине было довольно темно, и день, скорее всего, был дождливый. В общем, они ничего не могли добавить к тому, как она выглядела. Хотя она была вся в черном, если от этого есть какой-то прок. И еще на ней были кожаные брюки, вспомнила Жанна Поттер. Она хорошо их запомнила, эти брюки. Именно такие ей хотелось носить самой, когда она была в том же возрасте, только их тогда еще не придумали, а если бы и придумали, фигура у нее все равно была не та.